знаешь, Ремир, я как-то уже начинаю сомневаться, что приживусь тут», — вздохнула я. «Тяжело мне после земных благ сразу в такие неудобства. Во дворце-то мне не приходилось с этим сталкиваться, я и не думала». «Да ладно, ты же потом будешь не в общежитии жить», — пожал он плечами. «Адриен позаботится обо всем, хотя согласен, в плане удобств у вас лучше». «Не только, у нас и путешествовать лучше, если бы не Хилар. Ты же вот не думаешь, что я гожусь на то, чтобы несколько суток верхом куда-то ехать? А на земле поезда, самолеты, корабли. Хочешь зимой на море? Пожалуйста. Сел на самолет, и через несколько часов ты на другом конце планеты купаешься в океане или ныряешь с аквалангом. Эх, сейчас бы в Таиланд или на Мальдивы». Я мечтательно зажмурилась. Всегда хотела попутешествовать. Представь, кругосветное путешествие. В одном месте на серфинге покататься, в другом музее посетить, в третьем на горных лыжах спуститься. Мы переместились на площадь, где нас уже ждали, и всю дорогу до места встречи я рассказывала об этом Ремиру, который даже дышать забывал. Наместник и Эликс внимательно слушали, а Адриен поглядывал на меня с неким опасением. Но так бурно, как Ремир, не реагировал никто. Гвардейцы, которые сопровождали наместника и Эликса, тоже с интересом прислушивались, хотя и молча. Драконов мы увидели издалека. Пообщавшись с Хиларом, я уже знала, что нас ждут. Но такого зрелища не ожидала, честно. Горы хрусталя, сверкающего на солнце, вот как выглядели драконы издалека. Точно я их сосчитать не смогла, но на первый взгляд душ 50. Мы подъезжали все ближе, и в какой-то момент я поймала себя на том, что сижу с открытым ртом. Но еще бы, целая стая огромных блистающих ящеров, и все с интересом на нас смотрят и ждут. Точнее, смотрят-то они на меня, а я на них. Впереди этой группы сидели Хилар и еще один дракон, немного крупнее. Мы подъехали, спешились. Я хотела, как обычно, кинуться к другу, чтобы обнять, но под всеми этими взглядами стушевалась и замерла в нерешительности. «Здравствуйте!» – выдала я наконец. «Хилар, здравствуй!» – ласково улыбнулась ему. «Да иди уже, не стесняйся!» – хмыкнул он, поняв мою нерешительность, и вытянул ко мне шею. «Привет, дорогая!» Я обняла его и привычно чмокнула в гладкую щеку. «Ну вот, цветочек, это твоя драконья семья!» Он гулко хохотнул. «Сейр, познакомься с моей названной дочерью Лилией Земли. Цветочек, это глава клана, Сейр». «Приветствую вас!» Я сделала книксен перед Сейром, продолжая одной рукой обнимать Хилара за шею. «Какая смешная!» пробасил он. «Хилар, ты не рассказывал, что она такая забавная?» «Это он о чем? Почему это я смешная? Вроде пока не успела еще сделать ничего такого, чтобы опозориться». «А меня обнимешь?» Сэр прищурился и подставил голову. «Мы же теперь родственники». На моих спутников он даже внимания пока не обращал. «Хм, обнять? Родственники?» Я быстро глянула на Хилара. «Иди, не бойся. Это мой дед, значит, твой прадед. Ну или как-то так», шепнул мысленно Хилар. «А, ну так это совсем другое дело!» Я улыбнулась и подошла к Сейру, вежливо приобняла его за шею. «А поцеловать?» Пришлось и поцеловать. «Ну вот, как-то лучше, а то прямо как не родная!» Громко фыркнул Сейр. «Ну, всю стаю по именам я тебя представлять сейчас не буду, попозже. Достаточно, что мы на тебя посмотрели и непременно ждем в гости. Ладно. А теперь представь нам своих спутников. Жених кто?» Адриен подошел ко мне, и я представила его полным титулом и именем. Раз уж я их теперь знаю, надо блеснуть. Потом назвала Ремира, но правда только по имени. Затем наместника и Эликса. Нору я представила Хилару мысленно. Он уже знал о ней, ему просто интересно было взглянуть. «Ну что ж, раз уж мы все здесь собрались по такому значимому поводу, то приступим. Хилар, дочку твою как зовут?» Перешел к делу Сейр. «Лилия Максимовна Минполесьева. тоже блеснул знанием моего полного имени Хилар. «Да нет же, бестолочь, какое драконье имя ты ей дал?» Мы с Хиларом переглянулись и одновременно пожали плечами. «Никакого еще не давал, а надо?» «О, Салара, надо, конечно! Ты как ее замуж отдавать собрался, если она у тебя безымянная до сих пор?» Сэр укоризненно взглянул на внука и перевел взгляд на меня. Потом посмотрел на Адриена, молча стоящего за моей спиной, снова на меня. «Лилия, это что значит?» «Да это такой цветок на земле!» – кивнула я. «Раз так, нарекаю тебя Лурана Мия, цветок Поднебесья!» «О!» – я растерялась, так как не предполагала такого неожиданного переименования. Но вроде красиво. Покосилась на Адриена, встретилась с его смеющимся взглядом и чуть пожала плечами. «Ну что?» – Сейр снова заговорил, не давая ни мне, ни Хилару и слова вставить. «Кто будет просить у нас руки Лураны Мия?» «Я!» – выдвинулся вперед Эрман, отодвинув за спину Реймира, который хотел шагнуть вперед. «Прошу руки Лилии, названной дочери Хилара, точнее, Лураны Мия, для моего племянника Адриена». «А чем хорош ваш племянник?» Сэр хитро глянул на Хилара и подмигнул. «Почему это мы должны отдавать ему в жены такую чудесную девушку?» «Он ее любит», — улыбнулся наместник. «Нет, этого мало. Подумаешь, такую девушку любой будет любить. А чем еще он хорош?» Хилар закатил глаза, послав мне смешок, но не вмешивался. «Ну...» — наместник задумался. «Он молод, хорошо образован, воспитание получил приличное, серьезный и ответственный. Сирота, правда, так что свекрови у Лилии не будет». «И все?» Сейр оглянулся на стаю, которая тоже жадно прислушивалась к беседе. Правда, беззвучно, но что-то мне подсказывало, что они переговариваются ментально. «Хм...» Лэрд Эрман явно озадачился. «Но еще он мой племянник, а я наместник этого мира. И сам он имеет титул маркиза Дерте». «Хиларчик!» – я мысленно хихикнула. «У нас есть героиня одной книжки, ее называли маркизой ангелов. Ангелы – это такие крылатые существа. А я, выйдя замуж за Адриена, стану маркизой, а вы тоже крылатые. Представляешь, маркиза драконов. Звучит?» «Звучит!» Хилар гулко рассмеялся и перевел взгляд на деда, и, похоже, передал ему мои слова, потому что Сейр стал пристально на меня глядеть. «А где твой маркизат, Адриен? И что в него входит?» Задал неожиданный вопрос Сейр. «Восточнее этого места, а входит в него большая часть Сильских гор, включая ущелье Падающей воды, южное и восточное предгорье, озеро Арет, долины и лес до реки Орха». Сейр оглянулся на стаю, и они стали переговариваться. «Мы отдадим тебе названную дочь клана в жены и взамен просим позволения свободно жить на твоих землях. Тесно нам в нынешнем месте нашего обитания, а в Сильских горах места хватит и для нас. Он согласен». Наместник не дал ответить Адриену. «Более того, мы даже согласны закрепить данную территорию как постоянное место проживания хрустальных драконов Поднебесья. Пусть будет драконий маркизат Дерте». «Но в таком случае, когда свадьба?» У Сейра был такой вид, словно он мысленно потеряет руки, точнее лапы. «Дней через 6-7, если вы не возражаете. Мы вчера начали заниматься подготовкой». «Чудненько!» – кивнул Сейр. «Тогда обряд будет проходить в храме Салары. Только позаботьтесь, чтобы на ближайших храму улицах было место для нас. На свадьбу мы непременно прибудем». Наместник кивнул, а дальше они нас всех просто отправили подальше, чтобы не мешались. Наместник, Эликс и Сейр начали какие-то свои переговоры. Все-таки правители, хоть драконьи, хоть калахарские, это прежде всего правители. «Адриен, а ты почему маркиз-то?» – задал Хилар вопрос, который волновал и меня. Я что-то не понял, ведь у тебя другой титул по рождению. Хилар. Брюнет укоризненно взглянул и прижал палец к губам. Я в том числе и маркиз, а еще немного граф и чуть-чуть барон. Он подмигнул. А Аремир еще и виконт, помимо всего прочего. А я кем буду? Вклинилась в разговор я со своим невежеством. И ты будешь маркиза, немножко графиня и чуть-чуть баронесса. А чуть-чуть это как? Что-то я не понимаю эти их странные титулы. Как можно быть немножко графиней и чуть-чуть баронессой? Но эти прохиндеи только переглянулись и в голос расхохотались. Ну и что смешного? Назад в Аурингон мы возвращались каждый со своими мыслями. Наместник с сыном о чем-то разговаривали, уехав вперед. Реймир был задумчив и периодически поглядывал на нас. Адриан просто ехал рядом, и мы болтали о всякой всячине. О предстоящих занятиях в школе, до которых остался всего один день. О том, как я разочарована в их средневековом быте. Тут, правда, Адриан меня огорошил. Оказывается, в Калахаре еще не так уж плохо. Все же водопровод у них есть, в отличие от той же Лиссандры, например. Там все абсолютно средневеково, а учитывая, что большая часть населения эльфы, то и живут они максимально близко к природе. Потом утешил меня, что после свадьбы мне не придется жить в общежитии, а я перееду во дворец, где у Адриэна и Ремира есть свои покои, или же купим дом в городе. Обсудили моих родителей и их приезд. Договорились, что я напишу им письмо, которое сегодня же отправят вместе с билетами на автобус. Потом подъехал Ремир и предложил мне экскурсию по императорской резиденции, на что я и согласилась, так как делать мне было абсолютно нечего. Мы просто ходили по территории, и мне все показывали и рассказывали. Особенно старался Ремир, похоже, он действительно гордился дворцом. Ну, тут не поспоришь, интерьер и вправду великолепен. На нас все так же обращали пристальное внимание его обитатели, а я зябко ежилась под их взглядами и понимала, что жить тут не хочу. Наверное, все же лучше купить домик в городе, пусть небольшой, но подальше от этой толпы. Единственное, надо, чтобы Адриан нанял какую-нибудь тетеньку следить за порядком и домом в целом. Сомнительно, что я смогу совмещать учебу и обязанности домохозяйки в собственном доме. Это же не квартира, где с пылесосом прошелся, да место сам промыл кафель и вуаля. Потом меня отвели в местный салон красоты и отдали в заботливые руки местных мастериц-эльфиек. Неприятности начались сразу после этого. Первое, что спустило меня с небес на землю, подслушанный разговор. Процедуры по превращению меня из-за мухрышки в красавицу закончились чуть раньше, чем ожидалось, и я тихо пошла в гостиную ожидания, где мы с Адриэном договорились встретиться часа через три. Но, как оказалось, ожидал он меня не один, и я услышала конец крайне любопытной беседы. «Адриэн, ты делаешь огромную глупость, пойми же ты это!» Голос Ремира звучал очень тихо и раздраженно. «Рэм, хватит!» Недовольно перебил брата Адриэн. «Сколько можно уже об этом?» «Нет, не хватит. Если ты сам такой болван, что не понимаешь этого, то я тебе напомню. Она человек, ты понимаешь это? Человек!» «Я в курсе. И что с того?» «А то, ну сколько лет она проживет? Ладно, допускаю, раз она маг, да еще на наших зельях долголетие, это будет не 80 лет. Но сколько?» «Ты готов к этому?» Я прислонилась к стене, многозначительно взглянула на Нору, чтобы та не выдала нас, и продолжила слушать. А в душе разливался мерзкий холод. Так вот, как Ремир на самом-то деле относится к нашей свадьбе, а я-то еще другом его считала. «Рэм, что ты от меня хочешь? Я люблю ее. Неужели это так трудно понять? Это я как раз понимаю, но, Адриэн...» Он почти зарычал. «Откажись от этой своей великой идеи. Еще не поздно. Ведь так будет лучше для вас обоих. Забудь. Сколько вообще можно об этом? Мы же уже все обсудили. Ну что ты заладила?» «Да потому что я не хочу, чтобы тебе пришлось хоронить жену, а потом жить еще несколько столетий, помня об этом». «Вот так вот. Все просто и ясно. Я человек, Адриан Калахари и его брат переживают за него. Точнее, он будет переживать потом, когда меня похоронят. Ха-ха. Ну да, зачем переживать за меня? Отживу свой срок и умру в положенное время. А вот братика жалко. Лучше пусть вообще на мне не женится. В глазах защипало от слез. Я показала Нори отойти назад от двери, чтобы дать знать, что мы идем. И затем мы, громко топая, снова приблизились к двери в гостиную ожидания. Нас услышали. Ребята уже больше не разговаривали, только вот лица у них были... злющие у Реймира, хотя он и пытался улыбаться, и расстроенная у Адриэна. «Лили, ты хорошо выглядишь». Он вымученно улыбнулся и взял меня за руку. «Куда сейчас?» «В общежитие. Устала я что-то. Почитаю лучше спокойно, да и к занятиям подготовлюсь. Завтра последний свободный день». Я попыталась выдавить улыбку, но удалось мне это плохо. «Лили, что-то не так?» Адриан развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Нет, правда устала. Не привыкла я к поездкам верхом, а потом еще весь дворец обошли. Меня уже ноги не держат». Я пожала ему пальцы. «Только поесть бы нам, сно...» Я чуть не сказала вслух имя Норы. «С Риготом чего-нибудь, и остаток дня я буду просто лежать, как морская звезда». Адриан с Реймиром переглянулись, и блондин, думая, что я не вижу, пожал плечами на вопросительный взгляд брата. А вторая неприятность случилась на улице. Как только мы вышли за ограду дворца, я сразу же почувствовала на себе пристальный взгляд. Оглянулась, словно невзначай, никого не нашла и поняла, что это тот же самый взгляд, что был на земле. Не знаю, как я это поняла, просто на уровне восприятия спинным мозгом, но я знала, что это то же самое существо. Узнала его эмоциональный фон. «Адриан, а у вас тут слоны водятся?» Сказала я кодовую фразу. Глупая она, конечно, но мы договорились, что если я почувствую слежку, то скажу что-то о слонах, которых в Калахари нет. И никогда не было. «Слоны?» Адриан сбился с шага и взглянул на брата. «Нет, Лили, в Калахари слоны не водятся». «Жаль, всегда мечтала покататься на слоне. Вот вернусь домой, обязательно слетаю в Азию и покатаюсь». Грустно кивнула я. «Вот тебе и хороший день. Сватовство у драконов, свадьба на носу, а брат жениха против. Да еще и следит за мной черт знает кто и черт знает зачем». Сказала Нори, что чувствую слежку. Попросила быть настороже. Но она меня уверила, что вблизи никого нет. Если следят, то издалека. Только вот настроения уже не было никакого. И сразу из таверны я попросилась в общежитие. Да еще взяла с собой запас еды на завтра для себя и Ригота. Что-то я не уверена, что хочу выходить из школы магии в ближайшие дни. Мои спутники обменивались взглядами, но не спорили.